Всеволод возвращался назад, в Переяславль. Но перед его отъездом братья направили гонца к Владимиру, чтобы немедля оставил Владимир и шел княжить на Бересте, потому что через этот город пойдет к ляхам Изяслав, и туда же, надо ждать, наведет снова Болеславову рать. И вот теперь Владимир слушал гонца, размышлял над случившимся. Надо ехать в Бересте, ждать там Изяслава из Киева, а потом, возможно, встречать его с войском из Польши. К Бересте Владимир и Изяслав подъехали почти одновременно. Владимир утром, а Изяслав пополудни. Волынский князь увидел, как со стороны Киева, еще по сырой, слякотной дороге, идет вереница вазов и восков, по краям которой скачут вооруженные всадники. Он выехал навстречу Изяславу, встретил его при входе в город, сошел с коня. Хотя и не был Изяслав более великим князем, но оставался старшим вроде, и Владимир оказал ему подобающие почести. Изяслав был отведен на недавно отстроенный княжеский двор. Владимир почивал его обедом, и сразу постаревший князь, осыпая крошками сидеющую бороду, слезливо жаловался племяннику на его дядю и отца. Владимир слушал его, хитрого, но простоватого, неумного, стареющего человека, и у него не было к нему жалости. Конечно, Святослав опасен своей неуемной жаждой власти, но и Изяслав должен понимать, что власть не дается Богом человеку просто так. Она требует разума и расчета, смелости и хитрости, спокойствия и стойкости. И если нет у тебя этих свойств, то нечего напрасно и искушать ее. Все равно более сильный человек столкнет тебя прочь. На следующий день Изяслав отбыл в Польшу, и через некоторое время оттуда пришли печальные вести. Болеслав, увязший в войне с чехами и германским императором и опасавшийся ссориться с ярославичами, отказал в помощи Изяславу. Он принял от него дорогие подарки, великие дары получили от киевского князя и польские вельможи, но после этого Болеслав побоялся даже оставить киевского князя в польских землях и отослал его прочь, разрешив лишь остаться в Польше Изяславовой княгине, польке, с детьми. С малой дружиной, но с большим количеством золота, серебра и прочих драгоценностей, Изяслав вместе с сыном Ярополком двинулся в земли германского императора Генриха IV. Кончался апрель. Изяслав сгинул в безвестности, и Владимир собрался на Пасху к отцу в Переяславль. Пасха была лишь предлогом. Ему предстояло встретиться с отцом, чтобы договориться об общих действиях, выяснить, что происходит на Руси, как будут впредь распределяться столы, к кому отойдет стол Черниговский, за кем останется Переяславский. Владимир двинулся в дорогу налегке, верхом с малой дружиной. Рядом бежали сменные кони. Кончался 40-дневный пост, поэтому и ества с собой всадники везли немного, лишь самое необходимое. Владимир свято соблюдал постные дни. Не столько ради страха перед церковью, сколько ради пользы духовной и телесной. Он давно уже заметил, что постное время очищает ум человека, помогает ему освободить тело от всего лишнего. И теперь веселый, ловкий, сухой волынский князь быстро покрыл дальнее расстояние. Он прибыл в Переяславль как раз в канун Светлого Христового Воскресения. С волнением въезжал 20-летний мономах в город своего детства. Он не был здесь 7 лет и теперь с радостью узнавал знакомые черты родного Переяславля. Городские ворота за эти годы обветшали, побурели, но были еще крепки, могли выдержать и удар тарана, и натиск катапульты, а стены стоят как новенькие, лишь некогда свежие колья чистокола потемнели. Он проезжал все той же улицей, что вела от епископских ворот к княжескому дворцу. В городе почти не прибавилось новых строений, да и откуда им быть? Князья здесь почти не жили. Всеволод эти годы был либо на рате, либо в бегах. Владимир и вовсе сюда не показывался. Семья Всеволода обитала в Киеве.